— сказал затворник, — это действительно очень печально. И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалова. — Слушай, — спросил, наплакавшись, Шестипалый, — а что бывает после смерти? — Трудно сказать, — ответил затворник. — У меня было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться. Расскажи, а после смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше 50 разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородках. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар добела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастрюлях, а иногда, наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного. А кто это делает, а? Как кто? Боги. Зачем им это? Видишь ли, мы являемся их пищей. Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки. «Больше всего они любят именно ноги», — заметил затворник. «Ну и руки тоже. Именно о руках я с тобой собираюсь поговорить. Подними-ка их». Шестипалый вытянул перед собой руки. Тонкие, бессильные, они выглядели довольно жалко. «Когда-то они служили нам для полета», — сказал затворник, но потом все изменилось. А что такое полет? Точно этого не знает никто. Единственное, что известно, это то, что надо иметь сильные руки, гораздо сильнее, чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки. Шестипалый с трудом подтащил два тяжеленных предмета к ногам затворника. Вот так. «Ну, а теперь просунь концы рук в отверстие». Шестипалый сделал и это. «А теперь поднимай и опускай руки вверх-вниз. Вот так». Через минуту Шестипалый устал до такой степени, что не мог сделать больше ни одного маха, как ни старался. «Все», — сказал он, опустил руки, и гайки повалились на пол. «А теперь посмотри, как делаю я», — сказал затворник и надел на каждую руку по 5 гаек. Несколько минут он продержал руки разведенными в стороны и, казалось, совершенно не устал. «Но как? Здорово!» — выдохнул Шестипалый. «А почему ты держишь их неподвижно?» «С какого-то момента в этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду». «А ты уверен, что так можно научиться летать?» «Нет, не уверен. Наоборот. Я подозреваю, что это бесполезное занятие». «А зачем тогда оно нужно, если ты сам знаешь, что это бесполезно?» «Как тебе сказать?» «Потому что кроме этого я знаю еще много других вещей, и одна из них вот какая. Если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему вместо того, чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Может быть, это действительно не имеет смысла. Но просто сидеть в темноте не имеет смысла в любом случае. Ты понимаешь, в чем разница?» Шестипалый промолчал. «Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда», — сказал затворник. «А если ты ее потерял, ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то может измениться, но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо». Шестипалый почувствовал некоторое раздражение. «Да, все это замечательно, но что это значит реально?» «Реально для тебя это значит, что ты каждый день будешь заниматься с этими гайками, пока не будешь делать так же, как я». «Неужели нет какого-нибудь другого занятия?» «Есть», — ответил затворник. «Можно готовиться к решительному этапу, но этим тебе придется заняться одному». Глава 6. «Слушай, затворник, ты все знаешь. Что такое любовь?» «Интересно, где ты услыхал это слово?» «Да, когда меня выгоняли из социума, кто-то спросил, люблю ли я, что положено. Я сказал, что не знаю». Понятно.